Изгнание духа нечистого. Евангелие от Марка, глава 1, стих с 21 по 28. Евангелие от Луки, глава 4, стих с 31 по 37. Однажды в Капернауме, в субботу, вошел Иисус Христос в синагогу и учил народ. Все видели, что Он учит не так, как учили книжники иудейские. Страшно делалось, когда Он говорил о гневе Божием и наказании за грехи. Самые отчаянные грешники, слушая Иисуса Христа, приходили в себя и решались исправиться. В синагоге был человек, одержимый злым духом. Этот злой дух, находившийся в человеке, громко закричал Иисусу Христу: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, житель города Назарета? Ты пришел погубить нас, злых духов. Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус Христос запретил злому духу и сказал ему: «Молчи и выйди из него». Не хотелось злому духу выходить из человека, которого он мучил. Но он не смел ослушаться Спасителя. Он сильно сотряс человека и, закричав громким голосом, вышел. Все испугались и спрашивали друг друга, отчего нечистые духи слушают его. Теперь еще больше стали говорить о чудесах Иисуса Христа.